Лекция 10. Если фонетика языка аналогична национальному космосу данного народа, страны, то грамматика языка — средство проникнуть в национальный логос. Существует несколько структур для связывания слов в предложения, но главные и ближайшие нам в индоевропейской группе языков два типа — синтетический и аналитический. Синтетические языки — санскрит, латинский, греческий, русский, немецкий. Аналитические — французский, английский. Синтетические — от греческого «синтесис» — соположение, составление, более древние, естественные, гонийные. В их странах культура вырастает из натуры, там синтез гонии и ургии. Аналитические — от греческого «аналуо» — развязывать, разделять, осуществляет принцип «разделяй и властвуй» через эту процедуру разделения. Таков был принцип римских императоров «divide et impera». Но таким же методом работает абстрактная мысль и наука — разделить объект на части и поочередно орудовать с ними. Также действует и принцип разделения труда в производстве для большей продуктивности. Аналитический способ связи слов в языке приспособлен к ургийному стилю в жизни и в мышлении. Он хорошо служит более отчетливому и быстрому восприятию команд и приказов, массовому производству товаров и слов. Тенденция прослеживается в развитии языков от синтетического типа к аналитическому. Английский язык прогрессировал в этом отношении далее всех. Французский меньше, немецкий еще меньше. Русский язык остается синтетическим, но и английский язык, поскольку он язык естественный, не искусственно изобретенный, органический, содержит черты гонии, природы, в себе. Например, традиционное нерациональное правописание, так что иностранцы шутят, что по-английски пишется «Ливерпуль», а произносится «Манчестер». Такое правописание, подобно упорству англичан в неприятии рациональной десятичной системы счисления, что принята на континенте Евразии и в мире вообще, но они придерживаются своих архаических дюймов, футов, дюжин, мили, фунтов, пинт, баррелей, которые связаны с телом человека как привилегированной естественной системой отсчета и мер. Следовательно, латинские и русские языки примитивны в сравнении с английским? Спросил меня студент Веслинского университета Джеймс, когда я излагал эти идеи. «Да», — ответил я, — «как и Библия, что примитивно в сравнении с компьютером, как симфония Бетховена, что примитивно в сравнении с сонаристикой в современной музыке». Помедитируем теперь над специфическими чертами синтетического типа языковой структуры. В таких языках есть система склонений и падежей. Слушаемся внимательным слухом в корне этих грамматических терминов «склонение». Латинское «деклинацио» есть наклонение, наклон вниз, туда, где мать-земля распростерта. Склонение есть вариант гравитации, земного притяжения и выражает сыновство логоса по отношению к космосу, что, естественно, в странах Евразии, где народы рождались местными природами, а потом стали трудиться среди родной природы, постепенно созидая культуру, которая выступает как продолжение природы в жизни человеческого общества. То же самое термин «падеж». Латинское «казус» от глагола «кадере» — «падать», «опускаться» — означает некое припадание, поклонение. Словно слово прижимается к груди земли в поклоне сыновнего почитания. Вслушайтесь в название падежей. Как много идей и эмоций они излучают, только именительный, номинативе, нейтрален, рационален. Есть как бы нулевой падеж, означает просто наименование. Падеж родительный, генетиве, от генезис, падеж гонии, выражает отношение к родителям, предкам, родство, сыновне чувства. Он сообщает идею рождения и принадлежности, чей ты, чья вещь. На этот вопрос отвечает и потому именуется и possessive case, английский, падеж дательный, dative, от dare, давать, предлагает дары, подарки. Это падеж любви, милости и жертвы, благодарения. Падеж винительный, accusative, от accusare, обвинять. Означает, напротив, отношение, противостояние, оппозиции, страстное отношение к врагу, противнику, как объекту моих усилий, работы. Ведь в процессе работы над предметом я полагаю его изначально плохим, сырым, сырье он лишь, и вот я преобразую его, воспитываю, веду к совершенству, возвожу в перло создания, шедевр, что есть по-французски, шедевр, шеф изделий. Падеж творительный, инструменталис, инструментальный, прозрачен в своей идее. Это падеж творения, труда, ургии. Также данная вещь, сущность, полагается существующей не для себя, но в служении иному существованию, становясь орудием их жизни и совершенствования. Это как бы христианский падеж. Служение ближнему и самопожертвование. Падеж предложный. Локатив от локус места. Выражает уважение к пространству, к ложу и лону. Слова становятся как бы вместилищами, восприемниками других сущностей, или кланяются куртуазно друг другу. Еще падеж отложительный, облатив от облатаре, класть в сторону, отлагать, выражает тоже некое эмоциональное отношение к ценности вещи в пространстве и времени. Падеж звательный, вокатив от вокаре, звать, окликать, гласить. Падеж коммуникации, приглашение к совместному деланию. Тенденция развития языков от синтетического типа к аналитическому шла параллельно и отражала развитие труда, ургийного отношения к бытию, вытеснение природы культурой. Язык должен был отсекаться от естества и чувства и воспитываться в направлении от субстанциальности и экзистенциальности к рациональности и функциональности. Подобно тому, как спиленное дерево обрубается от сучьев и ветвей, в нем выпрямляются изгибы и узлы. Так и слово «обтесывалось» от суффиксов и флексии и укорачивалось почти до своего корня. Слова английского языка стали большей частью короткие, односложные. При этом те идеи, значения, отношения, которые выражались в синтетическом типе слова суффиксами и окончаниями, трансформировались в различные операторы, указатели, вспомогательные знаки, как это в математике, которые ставятся перед или после слова, как предлоги, артикли и тому подобное. В результате этой длительной хирургической операции слово стало своего рода стандартной деталью, подобно детали механизма в машине, которая способна изыматься и вставляться с помощью операторов и индикаторов и работать в любой функции, как существительное, глагол, прилагательное. Так слово work может быть a work – работа, to work – работать, workshop – рабочий магазин, мастерская. Было слово «организмом», стало «механизмом». Работа анализа в преобразовании синтетического типа языка может быть уподоблена технике Геракла в его борьбе с Антеем, Титаном, сыном Геи, земли-матери. Последний прижимался к земле, склонение, падеж, и получал энергию, силу, смысл в контакте с почвой. Геракл же с великим усилием отодрал Антея от земли матери, отделил, поднял воздух, где Антей утратил свою силу и был побежден. Имя существительное, так было, стало обстругано, абстрагировано от своих падежей, их окончаний, уже не имело нужды кланяться земле и другим существам, но стало самостоятельным и self-made, самосделанным, каков англичанин-джентльмен намеревался сказать, но вдруг осознал, что напротив. В английском языке слово не может стоять в предложении само по себе, и не само сделано его значение, но другими сделано, предлогами, частицами и тому подобным. Строгий порядок слов в аналитическом предложении — это их дисциплина в гражданском обществе, с разделением труда между частичными индивидами. Слова же синтетического языка способны к инверсии, то есть свободно занимать разные места в последовательности членов предложения, не теряя при этом свой полный смысл, потому что они снабжены всем, в чем нуждаются внутри себя. Так сказать «omnia mea me cum porto» — латинский афоризм, означающий «все мое ношу со мной». Как это в идеале независимой, свободной личности. Возможность инверсии — это роскошь и красота в стиле литератур, поэзии на синтетических языках. Мы в этом размышлении подошли к интересному парадоксу. Общее место в современном миропонимании утверждать, что индивидуум становится в ходе истории более самостоятельным, тогда как в патриархальном, античном и средневековом стилях жизни он был более зависим от природы, рода, общество. Однако сюжет, строгий порядок слов и инверсия — хороший индикатор как раз противоположного. В самом деле, современный человек, допустим, великолепный профессионал в химии, умрет, если профессионал в сельском хозяйстве не произведет пищи и на него, а специалист торговли не свяжет их друг с другом. Архаический же человек, старомодный, сам выращивал корм на своей земле, сам строил дом, молился богам, Богу и пел, знал секреты лечебных трав и как жить в согласии с временами года. Такой целостный человек был действительно самостоящим в бытии и самосделанным, не то что современный, частичный индивид, раб в системе разделения труда, от которой полностью зависим. Строгий порядок слов строит предложение посредством операции сложения, прибавления значений, которые проще, нежели умножение значений, что происходит при свободном порядке слов в синтетическом предложении с возможностью инверсии. Система родов была разрушена в процессе прогресса языков к аналитическому типу. Священный Эрос претерпел операцию обрезания, или точнее стерилизации. Все имена были сущностями, прикрепленными к мужскому или женскому началам бытия. И таким образом переживались как более одушевленные и поэтические. Ныне же мы работаем с кастрированными, выхолощенными словами в жанре унисекс, что есть идеал для современного феминистского движения. Однако есть свои минусы и в синтетических языках. Например, та же самая роскошь, неэкономность, сверхизобилие, когда одно отношение, родовое, к примеру, выражается и в существительном, и в соотнесенном с ним адъективе, прилагательном, в глаголе и так далее. Слова аналитического языка мобильны, оборотисты, а синтетического — неуклюжи.